Глава 50. Все происходит именно так, как я и предполагал. Шестой курс на моих занятиях выкладывается до полного изнеможения. Принц вместе со своей свитой были свидетелями моей дуэли и теперь старательно пытаются как можно более полно овладеть посохами. Младшие курсы, глядя на них, тянутся следом, а вот старшие — тут не все так просто. Побывав на практике, они, видимо, уверились в своих магических силах, и даже бесполезность всех их заклинаний против моей защиты ничему их не научила. Да, с первого занятия они с трудом, но уползли на своих ногах, обошлись без помощи лекарей со стороны, на следующий день даже нашли в себе силы для нападения и противостояния. Ну, падение, конечно же, из-за угла, и противостояние у нас негласное, но они меня разозлили. До них дошли слухи о том, что за все время моего пребывания малыш никого не укусил, а я хоть и бью больно и гоняю до потери сознания, но никого не только не убил, но и не ранил серьезно. Уверенность в своих силах — это хорошо, но бесполезное противостояние — это плохо. Для них плохо. Надоела мне уже эта академия. И недомаги надоели. Вот отлуплю этих и начну готовить пути отхода. Пора заканчивать свои дела. К походу в библиотеку все готово, а пока... Седьмой курс. Разбейтесь на пары. Полоса препятствий ждет вас. Вперед, малыш, гони их. Разрешаю тебе закусить самыми нерасторопными. Имейте в виду, недоучки, вы разозлили меня. Я знаю в лицо и поименно всех, кто так или иначе пытался мне напакостить. Ни один из вас сегодня не уйдет с этого полигона на своих ногах. Дерзость и самоуверенность должны быть наказаны. Маг должен уметь защитить себя. Теперь в круг. Меня не волнуют ваши боевые ранения. Самые нерасторопные были покусаны за то место, которым они, видимо, думают и на котором сидят. Но вам, великим магам, это ни в коей мере не должно помешать уделать такого жалкого простачка, как я. Разрешаю пользоваться магией и всем тем оружием, которое вы, вопреки моему указанию, принесли с собой. От вас — все, что вы можете, от меня — по заслугам вашим. А сейчас я против вас всех. Бой! Я не торопился. Дал им время, дал шанс. Но... Занятие окончено. Всем спасибо за активное участие. Лекари на поле, стража, помогайте. У седьмого курса внеплановые каникулы, правда, в целительском крыле. Все. Но это уже не мои проблемы. Уже этим вечером Академия с жаром и некоторым злорадством обсуждала итоги занятия воинским искусством у седьмого курса. Архимаг молчал. Договор, заключенный с преподавателем, не давал ему права высказывать какие-либо претензии. Он радовался уже хотя бы тому, что все наглецы живы. Магистры шипели мне вслед, не рискуя высказывать претензии в лицо, а я готовился навестить библиотеку. С огромным нетерпением я ждал, пока успокоится и угомонится академия. В этот раз я решил взять с собой и малыша. Время шло. Прекратили шнырять по корпусам адепты, разошлись по своим апартаментам преподаватели. Выдвинулись на ночное патрулирование стражи и... Раздался торопливый перестук каблуков, и вот уже кто-то очень нетерпеливый организовывает внеплановую побудку всем преподавателям. В мою дверь постучали тоже. Нас срочно собирал глава академии архимаг Лакруа, и новость, которую нам сообщил, никого не порадовала. На вечернем обходе комнат недосчитались 6 человек. При проверке артефакта наблюдения выяснили, что в катакомбы спустился принц Андри и его свита. Теперь нам всем предлагалось разбиться на 3 группы, усилить их за счет 5 стражников и спуститься вслед за ними. Дело осложнялось тем, что точных карт, находящихся под Академией катакомб, не было. Вернее, карты были 1-го и 2-го уровня, а вот 3-го и последующих только частичные. И чем глубже придется спускаться, тем больше сюрпризов нас ожидает. По словам архимага, сказанным, видимо, именно мне, потому как остальные, слушая его, согласно кивали головами, в катакомбах с незапамятных времен обитает различная нечисть. причем как вполне себе живая, так и совсем не живая. Если первые два уровня относительно безопасны и используются магами как учебные боевые полигоны, то все, что ниже третьего уровня, не только плохо изучено, но еще и очень опасно. Спускаться вниз можно тремя путями. Первый путь заканчивается тупиком на втором уровне, второй путь — на третьем. Про третий известно только то, что где-то на четвертом уровне он снова разветвляется. Большего не знает никто. Никаких карт, дневников, свитков, хоть как-то касающихся катакомб, расположенных ниже третьего уровня, не сохранилось. Есть только четкое перечисление тех, кто ушел вниз и не вернулся. За последние столетия Академия потеряла в катакомбах ниже третьего уровня 40 адептов и 10 преподавателей. Архимаг собирался возглавить одну из групп поиска и убедительно просил тщательно обыскать два уровня и, по возможности, третий. По третьему пути, по его плану, должен был пойти я и как участник группы, и как ее руководитель. Нас просили спуститься как можно ниже. Наследнику королевства один, пусть такой вот непутевый, но один. Выслушав архимага и понаблюдав за формированием групп, я все-таки решился спросить, зачем они туда полезли? Есть у кого-нибудь хоть какие-то догадки или предположения? Я попросил бы высказаться, это может помочь. Заговорил, как ни странно, некромант. По Академии уже несколько столетий ходит легенда, в которой утверждается, что очень глубоко под землей, в самом конце сложного пути из лабиринтов и ловушек, находится храм. Никто не знает, какому божеству он посвящен, но все свято уверены в том, что потайные кладовые храма полны сокровищ, которыми верующие тысячелетиями одаривали жрецов и их божество. Есть среди рассказчиков легенды те, кто всерьез утверждают, тому, кто сможет прикоснуться к храмовой святыне и принести ей кровавую жертву, откроются тайны древних, дано будет долголетие и безграничные магические силы. Сокровища? Это хорошо. Пойдемте посмотрим. Ну, до сокровищ мы вряд ли доберемся. А вот пропавших недоумков хотелось бы успеть найти. В катакомбы начали спуск три команды, в каждой из которых было по три мага и по пять стражников. Я и малыш шли довеском к третьей группе. Первая команда ушла в сторону почти сразу, начиная поиски на первом уровне, собираясь спуститься и продолжить на втором. Вторая команда под предводительством архимага, уйдя в сторону, должна была захватить часть второго и полностью сосредоточиться на третьем. Самое сложное досталось тем, кто шел вместе со мной. Путь, по которому мы шли, захватывал первый, второй и третий уровни буквально вскользь. Чем ниже мы спускались, тем крупнее становились твари и чаще начинала встречаться нежить. В самом начале пути я потребовал у магов обещания использовать их умение только в крайнем случае и услышал возмущенный ответ: «Вы не правы, молодой человек. Маги — основная сила в этих подземельях». Не знаю, какая сила у магов, но я точно могу сказать, что для всех здешних обитателей вы и так светитесь, как магический светлячок, а уж если еще и силой своей воспользуетесь, то мы точно далеко не уйдем. С этой минуты уясните каждый для себя, в этой команде я главный, а значит, делаем так, как я скажу. Любого ослушавшегося лично упокою, не сходя с места. Через четвертый уровень мы прорывались с боем. За это время я не раз и не два пожалел о том, что вообще взяли с собой магов. Пользы от их присутствия я пока не ощущал, а вот возни с ними было много. Нежить слеталась к их огонькам, как мухи в отхожее место. А еще эти, ну, очень необходимые помощники попытались остановить нас для более тщательного обыска четвертого уровня, доказывая мне с пеной у рта, что ниже молодые маги спуститься просто не могли. То ли действительно так думали, то ли ниже идти не хотели. Пришлось им объяснить, что мой молчаливый помощник ведет нас четко по следу ушедшей группы, а потому задерживаться для бесполезных поисков мы не будем. Начиная с первого уровня, меня поражало, казалось бы, невозможное сочетание и чередование пещер, огромных залов, бесконечной цепочки небольших помещений, очень похожих на комнаты и лаборатории, облицованных мрамором коридоров и природных тоннелей. На их фоне все, что было расположено на поверхности, казалось просто невзрачными декорациями. Внизу мог бы поместиться весь верхний город целиком, да еще и не один. Беспокоил только один вопрос. Откуда столько нежити? Ну ладно, зверье расплодилось, но остальные все. Они во что, в лабораториях последние тысячелетия выращивают и вниз запускают? Или здесь в подземельях свои умельцы есть? Так, начали попадаться ловушки. Если раньше почти все они были или сломанными, или обезвреженными, то сейчас почти все взведенные. Причем вновь взведенные. Получается, парни прошли, и вслед за ними шел кто-то еще. Кто? Успеем мы догнать парней до встречи с ним? Разбираться с ловушками я заставил магов. Хватит уже этот балласт без всякой пользы за собой таскать. Ну, они разобрались. С одной, со второй, с третьей, на четвертой застряли, пришлось помогать. Магические ловушки они обезвреживали неплохо, а вот простые, механические, не могли. Головоломки им не давались. А их же еще вовремя заметить нужно. Это, конечно, нас сильно замедлило, потому как живые и неживые не собирались спокойно стоять и смотреть, как мы это делаем. Уже были ранены трое стражников и один маг, а мы все еще топтались недалеко от входа на пятый уровень, а дальше, судя по всему, лабиринт. Если бы не было малыша, мне пришлось бы уже открыться, потому как плутать по лабиринту ужас как не хотелось, но парни, шедшие впереди нас, путали след, как раненая дичь, и мы просто шли по следу. Да только за то, что эти засранцы сумели пройти 4 уровня и начать 5-й, им можно дипломы выдавать и гнать. Гнать сильно, больно и далеко, подальше от Академии и ее тайн. Дураки, недоученные, но сильные, изворотливые и ловкие. Уважаю. Вот именно сейчас злюсь и уважаю. Есть. Кто-то есть. Судя по картинке, передаваемой мне Вервлоком, впереди ловушки. И они не пустые. Кровью пахнет. Теперь осторожно, очень осторожно. Нам нужно их спасти, самим уцелеть, еще вернуться. Один. Живой. Еще живой. Нанизан на пике, как бабочка под стеклом любителя застывшей красоты. Крови потерял много, но везучий, тьма его, побери. Маги снимают. Тянут наверх из глубокого провала. Целитель утверждает, что жизненно важные органы не задеты, но 5 амулетов пустеют в один миг. Лежит герой, глазками хлопает. Хорошо, что молчит. А, меня увидел. Побледнел. Я кивнул, глядя ему в глаза. Он понял. Разборок и наказание им не избежать. У, еще больше побледнел. Хотя вроде бы больше-то уже некуда. Так, еще одна ловушка. Тоже с начинкой. Один. Рука одна сломана, вторая кисть буквально размолота, без сознания. Лечебный амулет остановил кровотечение. Хорошо, что целителя взяли. Я бы лучше сделал, но им еще назад их волочь. Вот чувствую я, вниз придется мне одному идти. Так, еще двое. Оба без сознания, но без видимых ран и увечий. Отравление? Чем? Да какая теперь разница? Но амулеты справились. Ну, хоть эти сами пойдут. Ты гляди, как они дружненько и совершенно идентично на меня реагируют. Чуют, заразы, грядущие неприятности. Так, с ними уже 4. Угу. 2 на ногах с полностью пустыми резервами. 2 приходится тащить. Плохо. Где еще 2? Придется разделяться или нет? Впереди провал. Глубоко внизу несколько неровных уступов. Затем гладкие обрывистые стены. Дна не видно. Магический огонек гаснет где-то далеко. На одном из уступов изломанное тело, но жив. Маги смогли захлестнуть магическими петлями. Тянут. 5. Множественные ушибы, рука сломана, голова пробита. Целитель себя исчерпал полностью, перешел на накопители. Если вынесут наверх, выживет. Самое главное, нужно возвращаться. Но принца нет. Выжил ли он при падении или нет, но он внизу. Все смотрят на меня. Я понимаю, что сейчас все зависит от моего решения. У них еще есть шанс вернуться. Следуя за магическими метками, можно попытаться выйти. Да, пробиться наверх будет в разы сложнее. Нечисть и нежить мы хорошо взбаламутили, но и времени прошло уже достаточно. Наверху уже день, поди к вечеру клонится. Глядишь, все заинтересованные разбрелись уже, и если соблюдать тишину, то и проскочат. Вы возвращаетесь. Старайтесь не растягиваться, двигайтесь на пределе сил и скорости. Старайтесь не применять магию, ведите себя как можно тише. У вас есть шанс подняться на поверхность. А вы? Алхимик задал интересующий всех вопрос. Я пойду дальше. Но как? У меня есть веревка, оружие и приспособление для работы в горах. Думаю, для спуска вниз оно тоже хорошо работает. Я тоже пойду, вызвался он. Вниз? Да. Вы сможете спуститься? Я маг. Для меня это нетрудно. А ваш резерв? Полон. Накопители тоже исчерпаны не все. А вот что вы будете делать со своим зверем? Как что? С собой возьму. Интересно будет посмотреть. Посмотрите, если не передумаете. Так, выдвигайтесь в обратную сторону. Магистр Армин, если у вас так все хорошо с магией и с накопителями, то не будете ли вы так любезны и не поделитесь хотя бы парочкой с уходящими наверх магами? Это повысит их шансы дойти до третьего уровня, а там их, безо всякого сомнения, встретят. Да, но... конечно.